Если ты хочешь меня снимать, то снимай меня только крупным планом. Стань моим режиссером, стань моим оператором. Напиши мне сценарий, как мне дальше жить. Как же мне хочется тебя обнять, раствориться в глазах океана, потеряться во времени, оставаться на небе и, конечно, уже тебя не отпускать. С тобой как в открытый космос, звезды в иллюминаторе, мир из подной уходящий. Ты самая лучшая в жизни, самая главная в жизни, самая настоящая. Будь всегда рядом со мной. Стань моим океаном с голубою водою. Подними в небеса, научи летать. Если ты хочешь меня понять, оставайся сам собой. Я постараюсь ответить на твой вопрос любой, и тебе расскажу, где живет любовь. С тобой как в открытый космос, звезды в иллюминаторе, мир из подной уходящий. Ты самая лучшая в жизни, самая главная в жизни, самая настоящая. Ты самая лучшая в жизни, самая главная в жизни, самая.